Действие третье. Богатый кабинет в квартире Рославлёвой. За маленьким письменным столом с правой стороны сцены сидит Рославлёва и переписывает. Она похудела, одета просторно, в капоте, прическа простая, лицо озабоченное, печальное. Явление первое. Рославлёва кладет письмо, задумчиво, устало. Итак, переговоры с этим негодяем кончились ничем, но он будет доволен моим письмом. Берет письмо и читает. Невоздержанность и неустойчивость вашего характера, возмутительные притязания, совершенное непонимание меня обрисовались снова и вполне. Я отказываюсь от всех дальнейших переговоров, унизительных, где торг идет и выкуп из рабства. Твердо верю, что избавлюсь от вас, величайшего несчастья моей жизни, и так и не достигнете вы вашей гнусной цели завладеть мной и моим состоянием. Но если бы вы и добились, то помните, хорошо помните, что этот день вашего торжества будет для вас же и страшным днем. Глубоко заблуждаетесь, если думаете, что будете иметь дело все с той же девчонкой, которую вы могли запугивать, бить и нагло издеваться. Горько ошибетесь. Вы встретитесь с женщиной, которая спросит у вас отчет за свою разбитую жизнь, никогда вам не принадлежавшая, всегда искренне презиравшая вас. Вздыхает. А Бори все нет. Смотрит некоторое время перед собой, поправляет волосы, нагибается, смотрит на часы. 7 часов. Если и с этим поездом не приедет, слабой иронической улыбкой. Обещал вместе завтракать. Плачет, быстро вытирает слезы и продолжает писать. Явление второе. Лакей. Николай Иванович Алферьев. Рославлёва. Проси. Явление третье. Входит Алферьев. Алферьев жмет Рославлёвой руку. Ну-с. Я вам мешать не буду. Вы хотели знать, сколько будет стоить издание сборника? Я могу теперь вам ответить. Очень даже дорого. А именно, если в 10 000 экземплярах, то 3200. Рославлёва. Я согласна. Алферьев. Нет, вы не так сразу. Тут целое состояние. Торопиться некуда. Я зайду на днях, а вы подумайте. Рославлёва встает и идет к большому столу. Отодвигает ящик. «Берите, сколько вам надо». Алферьев машет обеими руками. «Что вы, что вы? Во-первых, пока еще ничего не надо. А во-вторых, к вам будут приходить со счетами. За бумагу, типографию, маршировку. Вы будете тогда платить им». Рославлёва задвигает ящик. «Пусть приходят». Алферьев. «Вы что это пишете?» Рославлёва. Драму Бориса Николаевича. Алферьев. Интересно бы почитать. Рославлёва. Нет-нет, на сцене скоро пойдет. Алферьев. Борис Николаевич прежде читал нам. Он где? Рославлёва. Уехал по делам. Алферьев. Ну, так прощайте. Так я зайду? Рославлёва. Я ведь согласна. Алферьев смеется. «Да вы что, не хотите меня видеть больше?» Рославлёва страстно. «Иван Васильевич, вы знаете все. Когда Бори нет, я жду его и никого не могу видеть. Я могу только переписывать его работу. Когда он со мной, кто отнимает наше время? Тот самый ужасный эгоист». Алферьев смеется. «Ну, хорошо. Бог с вами. Прощайте». Жмет руку и уходит. Рославлёва вдогонку. «Не обижайтесь только на меня!» Алферьев в дверях. «Нет, нет! А надо будет, всё-таки зайду!» Рославлёва. «Хорошо, только на минутку!» Явление четвёртое. Рославлёва. «Боже мой, а его всё нет!» Опять пишет. Явление пятое. Лакей подаёт карточку. «Господин Басницкий!» Рославлёва читает. «Одну, только одну минуту старому другу». Лакею холодно. «Не принимаю». Берет перо и пишет. Явление шестое. Рославлёва. проводит рукой по лицу. Как кружится голова. Потому что я ничего еще не ела сегодня. Боря, милый, дорогой, скорее же приезжай. Я не могу жить без тебя. Ах, ты будешь мой, мой, только мой. Энергично пишет. Явление седьмое. Входит Беклемишев. Рославлёва, на мгновение повернувшись, продолжает писать. Беклемишев подходит и молча целует ее волосы. Рославлёва, выпрямившись, не двигаясь, автоматично смотрит перед собой. Беклемишев кладет шляпу. Рославлёва, вставая, все с тем же движением автомата, спокойно. «Как ездил?» Беклемишев, нехотя. «Ничего. Наташа, я никак не мог приехать раньше». Ходит. «Санин третьего дня видел меня в городе». Рославлёва равнодушно. «Да?» Порывисто, страстно. «Я так ждала тебя. Хотя бы телеграммой уведомил». Беклемишев. «Где же бы я телеграмму писал?» Рославлёва после некоторого молчания с тупым раздражением. «Да что ж ты там все это время делал?» Беклемишев резко, нервно, возмущенно. «Странный вопрос. Что я делал в своей семье?» Рославлёва, судорожно закусывая губы. «Ах, в своей семье!» Беклемишев еще резче. «А в чьей же? Моя, конечно!» С болью. «Но не бойся, я не наслаждался там. Я видел горе моего друга, лучшего друга в жизни. Мой бедный больной мальчик плакал. Моя маленькая дочка меня звала папа». Рославлёва бледнее. «Что же ты дольше не остался? И зачем упрекаешь меня своими детьми? Да разве я их не люблю? Хотя и знаю только по портретам». Ласково. «А у Алиношка? Ты отдал ему мои игрушки?» Беклемишев. Нехотя. «Отдал». Проводя рукой по лбу, про себя нетерпеливо. «Ах, за что я эту оскорбляю?» Ходит, успокоясь и пожимая плечами. «Жена хочет с тобой познакомиться. Она верит, что между нами ничего нет». Рославлёва неопределенно. «Ты ей хорошо врал». Беклемишев, нетерпеливо сдерживаясь. «Если хочешь, скажи слово, и я перестану врать. Я ведь устал, Наташа. Правда, для меня ведь только выход. Страстно. Мне ненавистна ложь». Рославлёва холодно. «Кто ж виноват в этом?» Беклемишев взбешенно почти кричит. «Эх, Наташа, не натягивай же струн. Ты ведь не знаешь их предела. Дай передохнуть. Должен отдать тебе справедливость. У тебя сила, выдержка, требовательность, какой не встречал я. Все было пустяки для меня в жизни. Не было, с чем я не мог бы справиться. Страстно. Но если бы все, чего достиг, я сразу захотел бы, то и это легче было бы сделать, чем справиться с тобой. С виду ты только согласна, как будто на все. Но зачем ты все время выводишь свою собственную линию? И нужно дьявольскую силу, чтобы удержать тебя от твоих безумных стремлений ставить вопрос, во что бы то ни стало ребром». Рославлёва. «Я?» Беклемишев. «Ты, конечно. Кто афиширует, кто ставит так вопрос, что ни малейшего сомнения ни у кого не остается, где бы я с тобой ни появлялся, в каких бы отношениях? И моя ложь выходит только бесцельной, глупой, пошлой». Рославлёва тихо с ударением. «Но ведь и я лгу, и ты знаешь, как тяжело мне лгать. И если все-таки все всем очевидно, то ведь и на меня что-нибудь падает. Общество охотно прощает мужчинам. И очень требовательно к нам, женщинам. Впрочем, я что?» Беклемишев безнадежно. «Ну, как хочешь. Знай только, что я, как Игорь, привязан теперь к двум березам. И когда их распустят, они разорвут меня». Быстро, нервно вздыхая. «Они уже рвут меня». Рославлёва. «И к обеим одинаково сильно привязан?» Беклемишев. «К обеим». Рославлёва. «И к жене?» Беклемишев запальчиво. «Да что ты думаешь? 6 лет жизни с идеальным, безукоризненным человеком. С человеком, которого, ты знаешь это, от тебя-то я ничего не скрываю. Я обожаю. Который остался моим лучшим другом. Которому я обязан всем, всем. Ничего не значит? И я вдруг стану ее не любить? Для этого, милая, надо забыть все, что было». Зло, бешено стиснув зубы. «Чтобы забыть, Умереть надо, только труп ничего не помнит. Труп, труп, смрадный труп. Рославлёва холодно. И все-таки и меня любишь? Беклемишев. Такую, как ты теперь, нарушающую все условия, на которых я сошелся с тобой, ненавижу. Ненавижу тебя, язычницу. С такой я ничего общего не имею. Такой не хочу, не хочу. Рославлёва быстро подходит к Беклемишеву, прижимается и смотрит, не сводя глаз, испуганно на него. Тихо, растерянно, дрожащим голосом. «Я боюсь тебя. Я боюсь». Прячет голову у него на груди, потом опять так же смотрит. Беклемишев нервно проводит рукой по лицу, стараясь смотреть ей в глаза, смущаясь нервно. «Ах, боже мой! Значит, с тобой говорить серьезно совсем уж нельзя?» Рославлёва испуганно, торопливо. «Нет, говори, говори!» Беклемишев. «Ведь так же невозможно. Наташа, что я, зверь, что ли? Почему ты боишься вдруг меня? И у меня же нервы. Я лучше уйду». Рославлёва судорожно цепляясь за него. «Нет, нет!» — испуганно. Я не буду, не буду, не буду!» Закрывает лицо руками, плачет жалобно и все громче. Беклемишев с отчаянием. «Наташа, это ужасно! Ты насилуешь всю мою природу!» Овладевая собой. «Пойми, если я не в духе, если мои нервы не в порядке, наконец, я не могу ничего с собой сделать. Лучше всего оставлять меня, тогда я успокоюсь. А ты ведь требуешь, чтобы я был так же любезен с тобой, как и в первый день встречи. Перестань же, наконец! Ты знаешь, я не выношу слез. Ну, перестань же!» Рославлёва все время плачет, но после его слов вдруг сразу стихает и несколько раз судорожно вздрагивает. «Милый, прости меня. Я злая, я мучу тебя, я требовательная, но я так безумно люблю тебя. Прикажи мне умереть, я умру, уйду с твоей дороги без слова жалобы. Милый, дорогой, так люблю. Боря, делай, что хочешь, езди сколько хочешь, будь в своей семье. Клянусь, клянусь моей любовью к тебе, я больше никогда ни в чем не упрекну тебя. Но чем же я виновата, что не могу делить тебя?» Быстро опускается перед ним на колени, страстно, безумно целует его платье, падает в обморок. Беклемишев. «Наташа! Наташа!» Занавес.